Фибрильные приступы почти всегда не эпилепсия, но бывают исключения. Педиатры часто видят типичные фибрильные приступы у своих пациентов и в силу традиции, даже чрезмерно настороженные на эпилепсию, всегда отправляют такого ребенка на электроэнцефалографию или, если есть возможность, на 6-й ЭЭГ-мониторинг, по возможности рекомендует проведение МРТ головного мозга. Отечественные врачи вообще более склонны перебдевать там, где это не требуется. Впрочем, один раз на 1000 такой подход дает свои плоды. А потому, вероятно, его нельзя назвать совсем уж неоправданным. Типичные фибрильные приступы – это состояние доброкачественное, временное, генетически обусловленное. Они в среднем возникают у ребенка 1-2 раза, а к 6 годам прекращаются вовсе. При этом не страдают ни интеллект ребенка, ни его физическое развитие. Американская академия педиатрии рекомендует не проводить даже обычную электроэнцефалографию таким детям, если фибрильные приступы типичные и никакими отклонениями от обычного описания не отличаются. Такая крайняя позиция мне также не близка, потому что провести продолженный ЭЭГ-мониторинг – задача не то чтобы невыполнимая, не говоря уж о рутинной ЭЭГ, которая длится полчаса. Так почему бы не сделать и не посмотреть? Что там? Слово «судороги» в ситуации с повышенной температурой не совсем корректно. Так как фибрильные приступы бывают и без судорог, ребенок может просто обмякать, и тогда это состояние напоминает обморок. Бывают приступы с фокальным началом, когда у чада сокращаются мышцы одной конечности или лица. Бывают также сенсорные, вегетативные и другие приступы. Но такие случаи все-таки редкость. Их увидит не каждый эпилептолог за свою долгую практику, не говоря уж о неврологах. Частота встречаемости фибрильных приступов от 2 до 5% от всей детской популяции. В Японии они регистрируются чаще, у 8% всех детей. Мальчики страдают чаще, чем девочки. Нередко удается проследить наследственные связи, когда в семье имеются родитель, а также бабушка или дедушка, у которых в детстве отмечались фибрильные приступы. Раньше считалось, что чем выше температура, тем больше вероятность развития фибрильного приступа. До сих пор встречаются врачебные рекомендации снижать температуру у детей с риском эпилептического припадка, как только она достигнет значения 37 градусов. И как можно быстрее. Хотя в этом совете нет никакого смысла. Фибрильный приступ развивается стремительнее, чем успевает подействовать жаропонижающие. Кроме того, сироп парацетамола или ибупрофена не поможет детскому мозгу срочно дозреть и не снизит риск развития судорожного приступа. Смысла в приеме противосудорожных для профилактики эпилепсии тоже нет никакого. Потому что риск побочных действий от приема данной группы препаратов для ребенка выше, чем потенциальная польза. Ведь приступы могут возникнуть раз или два и больше никогда не повторяться. Хотя страх родителей перед повторением приступа у их детей – штука иррациональная. Я знаю женщину 60 лет, которая и по сей день спешит снизить температуру своему 40-летнему сыну каждый раз, когда он заболевает банальной ОРВИ, потому что в детстве у того были фибрильные судороги. И, вероятно, в такой заботе нет ничего страшного, кроме того, что высокая температура помогает выработке иммунных белков интерферонов, и надо бы дать ей сделать эту важную, хоть и незаметную работу. Главное, чтобы тревожность родителей не использовали в своих целях антипрививочники, гомеопаты и прочие чистильщики кармы. Кстати, фибрильные судороги не являются противопоказанием к плановой вакцинации, как и многие виды эпилепсии. И только нестабильное течение болезни или ее фармакорезистентная форма – это повод для того, чтобы отсрочить проведение прививок согласно национальному календарю. Итак, что же делать родителям, если у ребенка произошел фибрильный приступ? План действий будет такой же, как и в случае с эпилептическим приступом. Необходимо позаботиться о безопасности ребенка, засечь время начала приступа и дождаться его окончания. Если приступ длится более 5 минут, вызвать скорую помощь. Набрать номер 103 следует также в случае, если судорожный приступ возник впервые. В этой ситуации ребенку, скорее всего, предложат госпитализацию в стационар для наблюдения и дообследования. Делать ли ЭЭГ? Рутинное 30-минутное ЭЭГ не показывает каких-либо значимых изменений вне приступа. Ночной или дневной продолжительный ЭЭГ-мониторинг также редко выявляет значимые феномены. Однако сделать их стоит, чтобы не пропустить фокальные эпилепсии, которые иногда получается успешно выявить уже на этом этапе. Делать ли МРТ головного мозга после первого фибрильного приступа? Если приступ был типичный, прошел без последствий, а также если есть наследственная история фибрильных припадков, это исследование делать не нужно. Однако если приступ начался как-то необычно, с одной руки или ноги, с нарушением речи, необычных ощущений, сильной бледности и рвоты, посоветуйтесь с врачом о необходимости проведения МРТ. Также стоит насторожиться, если приступы судорог были как на высокую температуру, так и без нее. Специалист оценит за и против нейровизуализации, особенно если речь идет о маленьком ребенке до 5 лет, когда исследование проводится под наркозом. Эта глава может создать ложное впечатление о том, что фибрильные судороги требуют особой настороженности от родителей. Это вовсе не так. И если эпилептолог говорит вам подождать с глобальным списком обследований всего организма у ребенка и выждать какое-то время, так и поступите. Все-таки только от 3 до 5% детей, у которых отмечались фибрильные судороги, в дальнейшем будут страдать от эпилепсии. Все остальные чада благополучно перерастут это состояние без необходимости что-то специально предпринимать для их здоровья.